Лотик вместе с Вьюшкой часто бывал в форте. Майор Дрейк уговаривал его записаться в барабанщики, когда подрастет, и Лотик обещал подумать. Но скоро форт разоружили, а гарнизон перевели в крепость Нойтурм. Город стало не от кого охранять. Да и незачем. Реттерхальм начал стремительно пустеть, а затем его не стало и вовсе. «Почему?» — спросил мальчик. «Много причин. После проливных дождей в ту осень пошли на холме сильные оползни. Дома стали разрушаться. Молодежь не хотела оставаться в Реттерхальме, считала его глушью. Население старело и таяло. Мосты и замки рушились. А главная причина, пожалуй, в том, что города, которые предали своих детей, долго не живут». «Даже если одного?» «Даже если одного», — тихо, но твердо сказал пассажир. «А Углич?» — будто самому себе прошептал мальчик. Пассажир не удивился. «Углич не предавал царевича. Его предали бояре, кучка негодяев. Город здесь ни при чем». «От Реттерхальма ничего не осталось? Даже развалин?» «Может быть, камни да фундаменты, но все поросло лесом». «Но вот вы говорите, город предал Гальку, а ведь они потом, ну, исправились, даже памятник поставили». «Памятником разве откупишься? Впрочем, он-то как раз сохранился». «Печальный какой-то конец», — вздохнул мальчик. Пассажир развел руками, в одной тетрадка, в другой очки. «И это значит вся история?» — с какой-то еще надеждой спросил мальчик. «Вся, по крайней мере, на сегодня. Давай-ка, голубчик, спать. Середина ночи». Пока пассажир читал рукопись, пароход один раз отходил от пристани, но сейчас опять стоял с заглохшей машиной. «Когда же я попаду домой?» — шепотом сказал мальчик.